Глава 9. Уже в сумерках из главных ворот крепости вышел небольшой отряд, десяток оргов и хаосит, от которого сильно фанило магией. Бабайка сразу встревожился и передал мне изображение, виденное им во время нападения на нас. Сравнивая их, можно было понять, что это тот самый эмиссар хаоса, напавший на нас. Радовало то, что он уходит, и то, что принцессу с собой он точно не взял. Судя по нагруженным спинам оргов, с собой они тащили палатку, котелок и припасы, а значит, возвращаться в ближайшее время они точно не будут. Откровенно говоря, это меня радовало, так как я понимал, что в прямом противостоянии я ничего не смогу с ним сделать. Отряд шел открыто с мощным магическим светильником, не боясь возможных камней силы и атаки магических зверей. Это может говорить о наличии мощной магии или о возможности воздействовать на жителей дикой зоны. В любом случае, уход эмиссара мне пойдет только на пользу. Я сейчас не в том состоянии, чтобы сражаться еще и с ним. Раз он смог подкрасться к нам с бабайкой незаметно, значит, намного превосходит нас во владении магией. Время до полной темноты прошло довольно быстро. И вот, когда на стенах зажглись множественные факелы, а вся деятельность внутри затихла, я отправился к выбранному участку стены. Стражники редко смотрели наружу, да и в темноте разглядеть что-либо под стенами было невозможно, поэтому прошел, не скрываясь. В качестве подъема выбрал место, где из стены выступает башня, и, используя угол стены и башни, начал подъем, цепляясь руками с помощью метательных ножей. Высота стены около 8 метров, и пришлось напрячься, чтобы сделать это тихо. Но живо помогало усиливать мышцы, снимая с них перенапряжение. Подъем занял около 10 минут, и в этот момент я выглядел как ленивец, медленно поднимающийся по дереву. Уже на самом верху, дождавшись, когда стражник пройдет мимо, осторожно перебрался на стену, активировав маскировку. Веревки с собой не было, поэтому пришлось забираться таким неудобным способом, а спускаться вниз придется по лестнице на виду у стражников. К сожалению, артефакт скрыто даже в насыщенном магии фоне работает не больше 5 минут, поэтому задерживаться не стоит. Только направился к лестнице, ведущей на стену, как увидел стоявшего внизу орга. Проходить мимо него очень опасно. Тот может почувствовать мой запах, а это означает, что нужно искать другой путь. Дверь в башню была закрыта, и незаметно открыть ее под действием артефакта не получится. Остается вариант спрыгнуть со стены вниз. Выбрав место потемнее, осторожно спустившись и повиснув на руках, разжимаю их, напитав ноги живой. Высота выходит около 5 метров, но совсем тихо приземлиться не получается. В темноте под стеной не видно, а там оказывается какой-то хлам в виде старых тряпок и сена. Приходится затаиться и ждать, пока пришедший на шум стражник не убедится в отсутствии источника шума. Подождав еще 20 минут в темноте под стеной, то и дело отключая артефакт для перезарядки, решаю выдвинуться в сторону стоявшей постройки с низкими окнами и решетками на них. Судя по маленьким окнам у земли и толстым решеткам, это может быть тюрьмой, да и расположение соответствует такому же в моей крепости. Пробраться до здания сложности не составило, поэтому, затаившись рядом под одной из лестниц, ведущих на стену, принялся обдумывать, как мне попасть внутрь, не подняв тревоги. Само здание тюрьмы было большим. Метров 100 в длину и около 40 в ширину. Двухэтажное, и, судя по всему, в подвале могло содержаться немало заключенных. Осмотрев здание с двух сторон, понял, что незаметно попасть внутрь не получится. Поэтому решил пойти в наглую, не скрываясь. Единственное, что сделал, это нашел старый кусок ткани и накинул на себя на манер, как ходят хаоситы. До двери дошел на негнущихся ногах, все время ожидая окрика, хотя и активировал артефакт скрыто в надежде, что он поможет не привлекать ко мне внимания. Подойдя к двери, потянул ее на себя. И, о чудо, она оказалась открытой. Уверенно вхожу внутрь и вижу двух оргов, уставившихся на меня, сидящих в небольшой комнатке справа от входа и разливавших что-то в кружки. Дверь к ним была приоткрыта, поэтому я захожу внутрь, а затем, резко ускоряясь, наношу удар мечом в два взмаха, используя максимальное замедление времени. Тело отзывается болью, но два орга, так ничего и не поняв, начинают захлебываться кровью. Надо отдать им должное, они даже успели вскочить и потянулись за оружием, уронив кружки и скамейку на пол. Но заходя, я прикрыл дверь и уверен, что шум не вышел за пределы коридора. Осмотрев убитых, забираю несколько ножей не лучшего качества, но вполне сносных для моих целей. Нахожу связки ключей с разными головками в виде геометрических фигур. Это явно для быстрого нахождения нужного ключа. Сравнив связки, понял, что они идентичны, и прихватываю с собой обе на всякий случай. Заодно меняю свою накидку на нормальный плащ, после чего меня уже будет не отличить от них. Закрыв дверь в караулку на замок, закрывать входную дверь не решаюсь, так как не хочу поднимать шум раньше времени. Если появятся незваные гости, я надеюсь справиться с ними в одиночку, а вот если запереть дверь, то могут поднять шум во всей крепости. От главного входа идет длинный коридор, по бокам которого располагаются двери. В самом коридоре горят 4 керосиновые лампы на минимальной мощности, и это точно продукт империи. Осторожно прохожу вдоль коридора, прислушиваясь к каждой двери. Но, судя по звукам, там никого нет, и я спокойно дохожу до его конца. Мне открывается вид на лестницу. Одна ведет наверх, а вторая вниз. Конечно, выбираю ту, что ведет к тюремным камерам, да и запах оттуда идет соответствующий. Осторожно спускаюсь, стараясь не шуметь, и в самом низу вижу пост из двух человек, сидящих на корточках и дремавших. Одеты в кожаные доспехи, на поясе меч, а рядом стоят копья. Вот только узкие глаза и длинные волосы указывают на принадлежность к монголам. Активирую маскировку и, приблизившись вплотную, бью первого кулаком в висок, а затем и второго, придерживая, чтобы они, падая, не наделали шуму. Оглядываюсь и вижу длинный коридор, проходящий под всем зданием, в который выходят металлические двери, наполовину закрытые решетками, так что видно все находящееся внутри камер. Заключенные спят, поэтому мое появление никто не заметил, а шум, который они могут поднять, мне не нужен. Осторожно ступая, иду вдоль камер, пытаясь рассмотреть, кто в них находится. Как оказалось, все камеры забиты людьми. Мужчинами, женщинами и, в редких исключениях, детьми. 20 больших камер с одной стороны и 20 больших камер с другой стороны забиты очень плотно. Все заключенные спят прямо на грязном полу. Запах стоит отвратительный, почти как в Зиндане. Вот только, пройдя все камеры, никого похожего на принцессу я не обнаружил. Что вызвало мое беспокойство, ведь где ее искать, я не знал. Единственное, что пришло мне на ум, это допросить охранников монголов, чем я и решаю заняться. У них при входе была небольшая комната, куда я их и затаскиваю, стараясь не шуметь, после чего плотно прикрываю дверь и связываю их. Здесь находится небольшой бурдюк с водой, который я использую, приводя их в сознание. «Та Хэнбэ?» — спрашивает один из очнувшихся охранников. «По-русски говорите?» — спросил я. «Таю Хэлжбайна!» — задает встречный вопрос. Вот только подернувшемуся в сторону взгляду понятно, что он прекрасно меня понимает. Вынимаю кинжал и, приставив к горлу говорившего охранника, говорю. «Если ты не понимаешь, то ты мне не нужен, и я тебя сейчас убью». «Немного понимать!» — восклицает охранник, когда на его шее выступает кровь. «Сегодня Хаосид привел сюда пленницу. Где она?» — спрашиваю я, внимательно наблюдая за реакцией пленника. «Мы не знать, нас убить из-за разговора пленницы!» — попытался отговориться охранник. «Тогда я вас убью сейчас, а так вы можете выжить. Никто же не узнает, что вы все мне рассказали». «Тамулен, чимэгуйбай!» — проговорил второй охранник, взглянув на того своего соседа, которого я допрашиваю. Тот испуганно взглянул на молчавшего до этого соседа и посмотрел на меня. Что он сказал? «Говорит, молчать мне!» — опустив взгляд, отвечает охранник. Я молча, резким ударом втыкаю кинжал в глаз второму охраннику, и тот, несколько раз дернувшись, замирает, а первый охранник со страхом смотрит на меня. «Как тебя зовут?» «Тэмуулэн!» «Рассказывай все, что знаешь, и тогда я тебя не убью», — говорю я, присаживаясь на грубо сколоченный табурет. «Ее сегодня привел повелитель хаоса и держат ее в другом здании, поговаривают, что это принцесса русов». На довольно приличном русском отвечает пленник. «Откуда все эти пленники?» — спросил я, махнув рукой в сторону камер. «Рабы из деревень, их города и выкупленные у местных бандитов. Русы сами продают своих соплеменников, а наш хан всегда рад рабам». «Как вам удалось договориться с оргами и гоблинами?» — спросил я. «Орги сами вышли к нам из дикой зоны, а гоблины — это мелкие зеленые». «Да, как так получилось, что они вас не трогают, и вы спокойно находитесь в их крепости?» — спросил я. «Повелитель хаоса заключил договор с нашим ханом и привел к нам оргов и гоблинов. Они помогут вернуть величие монгольского ханства, вернут нам наши исконные земли. Ханство готовится к большому походу на запад. Скоро империя вернет нам наши земли и будет платить дань», — с гордостью произнес пленный монгол. «Значит, появление монгольского отряда и нападение на поезд — это не случайность, а часть плана по захвату восточных земель Российской империи. Что ждет население этих территорий, мне уже понятно. Достаточно взглянуть в тюрьму, где содержатся рабы, поэтому жалости к пришедшим я точно не испытываю. Осталось только решить, спасать пленных или нет. С одной стороны, если помимо принцессы я захочу вытащить еще и пленных русских, то шансы выбраться будут нулевыми. С другой стороны, если оставлю их, то напуганные монголы могут вывести их с этой крепости. Сама крепость большая, и пары артефактов ее не уничтожить. Тем более, что здесь одних гоблинов несколько тысяч, не считая оргов и монголов. Не приняв конкретного решения, решаюсь для начала найти принцессу и уже тогда решать. «Где конкретно держат принцессу и кто ее охраняет?» — спросил я. «Сразу за тюрьмой есть еще одно здание. Там второй этаж. Прямо напротив лестницы охрана два орга и два моих соплеменника. А охрана поменяется только утром», — рассказал монгол, уже не заикаясь и не путая слова. Дальше я просто врезал ему еще раз, вырубая, после чего сделал кляп и очень хорошо связал. Осмотрев убитого монгола, появилась мысль, как спокойно пройти по территории крепости. На переодевание ушло 10 минут, и за то время никто в тюрьме не появлялся. Если все пойдет нормально, то до утра никто сюда не сунется, а потом уже это не будет иметь значения. Вернувшись на первый этаж, еще раз осмотрел себя и уверенно вышел из здания, обошел его и направился к указанному пленникам. Конечно, при близком контакте местные сразу поймут, что я не монгол, но буду надеяться, мне хватит этого времени на устранение противника. Поднявшись по ступеням, уверенно открыл дверь и, так как она была не закрыта, вошел внутрь, чуть наклонив голову, чтобы шлем прикрывал мое лицо. Два орга, на входе сидевшие на табуретах напротив друг друга, по разные стороны прохода с линцой, посмотрели на меня. Не успели они осознать, что я не тот, за кого себя выдаю, как я мечом пробил глаз правого, а левой рукой метнул нож в глаз второго. При этом я применил замедление времени и сделал это вовремя. Второй орк среагировал очень быстро, и левая рука с ножом только совершала движение, а противник уже начал уклонение, но это ему не помогло. Время привычно замедлилось, воздух стал плотным, а мышцы заболели от нагрузки. Нож покинул ладонь и вонзился прямо в глаз, войдя по самую рукоять. Несколько секунд орк сидел, ничего не понимая, а потом стал заваливаться вниз. К этому времени я уже осторожно опустил первого, пронзенного мечом, поэтому успел подхватить и второго, не дав им упасть на пол. С трудом приподняв туши, возвращаю их на табуреты и, придав позу спящих, прикрываю следы крови двумя накидками. Теперь вошедший не сразу поймет, что охрана убита. Проверив караулку, не нахожу там никого, но зато прихватываю еще пару ножей, пряча их за пояс, так как уверен, они могут мне пригодиться. Когда подходил к зданию, обратил внимание, что на втором этаже в небольшом узком окошке был свет, а значит, нужно начать проверку с него. Опять иду по коридору, прислушиваясь к звукам за дверями, но ничего подозрительного не слышу, поэтому спокойно дохожу до лестницы и начинаю осторожно подниматься по ней. Ступени здесь большие, явно рассчитаны на оргов, а не на людей. На втором пролете слышу мирное сопение. Осторожно выглянув, вижу спящего монгола за небольшим столиком. Тот сопит, положив голову на руки, и смотрит в сторону коридора, а не на лестницу, что очень кстати. Лестница мощная, поэтому под моим весом не скрипит ни одна ступень, и я тихо подбираюсь к выходу с лестницы, у которой спит дежурный. В принципе, его можно понять. Мимо двух оргов никто не должен пройти незаметно, а в случае угрозы те всегда успеют поднять тревогу, так как таких мощных воинов быстро убить не получится. Церемониться с противником не стал и просто вонзил клинок ему в затылок, прямо в мозг. Тот даже не успел проснуться, так и умерев во сне, всего лишь дернувшись один раз. Убрав клинок за пояс, тихо двигаюсь по коридору к центру, где должна находиться нужная мне дверь. Приблизившись к двери, сразу услышал громкий голос с сильным акцентом. «Великий хан, да продлится его правление вечно, будет очень рад такому подарку. Уверен, ты станешь одной из его жен, и твоему отцу придется раскошелиться, чтобы тебе сохранили жизнь. Уверен, что всю восточную часть исконных земель монгольского ханства до Великого озера, которое вы называете Байкалом, вернут нашему великому хану». «Зачем ты пришел, пес?» — тихо проговорил знакомый голос принцессы. «О, только ради того, чтобы насладиться твоими душевными терзаниями. Попасть в плен в такой ответственный момент — это подарок небес, который мой хан использует с пользой. Эх, если бы не твое положение, то сейчас бы ты ублажала меня в постели, но эту возможность я предоставлю своему хану. Он любит укрощать таких строптивых кобылок. Уверен, тебе понравится процесс, отработанный сотнями лет, и ты будешь его послушной наложницей. Еще и благодарить меня будешь за то, что я привел тебя к великому хану». «Никогда. Я лучше вскрою себе вены, но не доставлю вам этого удовольствия». «Не переживай. Мы умеем обращаться со строптивыми рабынями, и такой возможности у тебя уже не будет. А знаешь, ведь никто не говорит, что я не могу насладиться видом твоего молодого тела. Будет что вспомнить на старости лет. Сейчас я сниму с тебя всю одежду. Будем считать, что это для твоей безопасности. Вдруг ты захочешь использовать ее, чтобы повеситься. Мы ведь такого не хотим. Стой спокойно, а не то порежу тебя, пока буду разрезать твою одежду», — произнес монгол. Ждать дальше не имело смысла, поэтому, приготовив оружие, я резко открываю дверь. Особенность дверей оргов в том, что они не видят необходимости в запорах. Я эту особенность заметил еще в своей крепости. А уже здесь понял, что все двери, кроме тех, что в тюрьме, не имели запоров. Резво врываюсь в помещение и вижу интересную картину. Александра стоит в центре комнаты, привязанная к большому бревну наподобие шеста, смонтированного от пола до потолка. Старый монгол в красочном халате стоит перед принцессой с небольшим кинжалом, разрезав рубашку на ее теле. Я вошел в самый пикантный момент, и оба уставились на меня в недоумении. Принцесса не ожидала увидеть меня, да еще и в одежде монгола, а сам монгол пытался понять, кто я такой, ведь на монгола я мало похожу. «Тахэнбэ?» — спросил монгол, не убирая клинка от тела девушки. «Твой новый хозяин», — ответил я, и пока он не успел ничего предпринять, влепил ему рукояткой кинжала прямо в лоб. От мощного удара глаза монгола закатились, и он рухнул на пол. «Авров?» — удивленно спросила девушка, не веря в происходящее. «А ты кого здесь ожидала увидеть?» «Монгольского хана, который примчался сюда, узнав, что в плен его воинам попалась настоящая русская принцесса?» «Но тебя ведь убили!» «Я сама видела, как копье, напитанное магией смерти, пронзило тебя, и ты рухнул уже мертвым, а затем и твоего питомца убили похожим оружием», — проговорила девушка, все еще не веря в происходящее. «Бабайка, она говорит, что ты умер, как и я», — — сказал я, обращаясь к питомцу. Тот, услышав это, оживился и высунул мордочку из-под монгольского халата у меня на груди. «Он тоже жив?» — все так же удивленно спросил Александра. «Как видишь, нам повезло, и мы смогли заблокировать действие магии смерти, хотя это было и очень непросто», — ответил я, посмотрев на разрезанную рубашку на груди девушки. Та, заметив мой взгляд, гневно вскрикнула, попытавшись прикрыться, но связанные над головой руки не давали ей этого сделать. «Отвернись немедленно или не сносить тебе головы!» Я отвернулся, решив не раздражать принцессу. Хотя, надо признать, открывшийся вид на ее оголенную грудь прямо притягивал взгляд. Я даже почувствовал неуместное сейчас давление в штанах и немного растерялся, не зная, что делать дальше. «Ты так и будешь стоять истуканом? Быстро освободи меня!» — прошипела принцесса за моей спиной. «Как я могу освободить тебя, если ты приказал отвернуться, а на ощупь, я боюсь, могу не туда руками попасть? Потом еще потребую жениться на себе, а оно мне нужно?» Возмутился я. «Даже и не мечтай, чтобы я вышла за какого-то безродного мальчишку, у которого ни кола, ни двора. Да развяжи уже меня!» «Попробую», — ответил я и, спиной обойдя девушку, зашел со спины, после чего перерезал веревки на ее запястьях, освободив их. «Как больно!» — прошипела девушка, растирая затекшие руки, а потом добавила. «Дай нож, дальше я сама. И больше не подглядывай». Уже через 5 минут Александра освободилась от пут и привела себя в относительный порядок, а все это время я смотрел на висевшую карту на стене, пытаясь запомнить обозначение на ней. «Ну и что дальше?» — спросила девушка. «Без понятия. Я тебя освободил, дальше уже сама. Тебя ведь обучали, как выбираться из таких ситуаций. А я пока подумаю, как освободить наших пленников, которых монголы собираются сделать рабами», — ответил я. «Так у тебя что, нет плана? И под стенами крепости не стоят гвардейцы моего рода?» — удивилась девушка. «Нет, я, как очнулся, привел себя в чувство и проследовал за похитившим тебя хаоситом. Я здесь совершенно один. Уже чудо, что удалось проникнуть незаметно в крепость и освободить тебя. Сразу скажу, у меня только один артефакт сокрытия, и на двоих его не хватит. Да и не уверен я, что ты сможешь самостоятельно выбраться из крепости и из дикой зоны, да еще и ночью». «И что же делать?» «Вначале допросим монгола. Видно, что он непростой солдат, а значит, знает очень многое. На все у нас 40 минут, после чего нужно думать, как выбраться отсюда и желательно с нашими людьми, которых утащили в рабство. Не знаю, как это сделать, но нужно их всех вытащить отсюда. Главное, что эмиссар Хаоса ушел на ночь глядя, и, судя по палатке с припасами, сегодня он точно не вернется, а значит, уйти шансы у нас будут. Останься он здесь, я не взялся бы за это дело, уж слишком серьезный противник. И сейчас мне с ним не стоит встречаться. Второй раз он не даст мне уйти, а добьет», — рассказал я и, получив одобрительный кивок принцессы, принялся готовиться к допросу.